случились у других. Петух был за окном, а за твоей светлицей юга, мора и садом. Ясно, но не точно, в чужом краю опасно. Не выходи из терема и думай о прекрасном. Новую сказку покажет вам экран. Из губи поднялся со дна Левиафан. Небеса разверлись, вернулся Пегас. Волшебный зомбоящий поглощает нас. За отчим за порогом все очень-очень плохо. Разбойник соловей в эфир ловит плохо. Кругом дремучий лес и страшно там безумно. Конечно, не пойдет туда человек разумный. Новую сказку покажет вам экран. Из губи поднялся со дна Левиафан. Небеса разверлись, вернулся Пегас. Волшебный зомбоящий поглощает нас. Соседи сказки, царевич бьет царевну. Она его не хочет и делает всем нервы. Соседские разборки вещают утюги. Страшилки, смешилки, эфирные круги.